Глава 23. Не знаю, знак это или нет, но когда я проводила Алекса одним лишь взглядом и заходила к себе в номер, зацепилась платьем за что-то острое. Ужасные зацепки, порванные нити. Нет больше желанного подарка от Тедера. Платье пришлось отправить в мусорку. Скорее сделала это от взбесившихся чувств. У меня в момент поцелуя внутри горело все синим пламенем. А он, гонщик этот, как игрушку оттолкнул и ушел. Руки тряслись, сердце грохотало. Думала догнать, ударить или обнять. Спросить, почему? Совсем-совсем ничего не почувствовал. Частный самолет Алекса ждет нас в аэропорту. 3 дня пролетели как один миг. И нет, они не были настолько романтичными, как мне бы того хотелось. «Добро пожаловать». Стюардесса приветливо улыбается. Не реагируя, сажусь на привычное место напротив Алекса. Мы летим с ним вдвоем. За весь путь от отеля до аэропорта Эдер смотрел в окно, надев на глаза черные солнечные очки. На меня бросил один взгляд и кивнул. В остальном я вновь не то тень, не то обуза, с которой он вынужден сотрудничать. Ощущение, что меня грохнули об землю лицом, усиливается по мере того, как проходит полет. В тишине, молчании и тяжелом, если не тяжелейшем напряжении. Хоть за борт выбрасывайся. «Алекс!» Зову и сама себя не слышу. Самолетный гул, мой пульс, копошащиеся, как рой пчел мысли. «Я настолько тебе неинтересна?» Господи, как это низко спрашивать у мужчины подобное. Покрываюсь густой краской, и я благодарна Алексу, что он, как благородный мудак, не смотрит на меня. Я бы сгорела со стыда. Или противно. Спина вся мокрая. Волнуюсь, себя ненавижу. Всегда презирала таких девушек, которые вешаются на парней. Но мне ответы нужны. Все же было хорошо. И вдруг ожог 4-й степени для моих чувств. Почему, Алекс? Гонщик режет меня взглядом своих светло-серых глаз. В них арктический холод и тотальное равнодушие. Опустошает меня своей же пустотой. Давай придерживаться контракта. И я не про глупый пункт с фиолетовым цветом. Я про основу, Марта. Я помогаю, ты выполняешь свою роль. Никакой любви. И в декабре наши пути расходятся. Одно твое слово обо мне в прессе, и я засужу тебя. Еще и штраф на приличную сумму получишь. Глядит в упор, бьет на поражение. Метко, четко. Снайпер, а не пилот Формулы-1. Я всего лишь хотела спросить, почему он отталкивает, почему не принимает. Опускаю глаза на свои сцепленные пальцы. Не понимаю, они ледяные? Будто сотни игл вонзились в подушечки и раскраивают меня от ладони вверх. Алекс на своего отца сейчас похож, как 2 капли воды. С виду красавцы. А внутри — жестокие и беспринципные монстры. Полная противоположность моему гонщику. «У тебя кто-то есть?» — спрашиваю, шевеля одними губами. А тут я со своими поцелуями. В этом все дело? «Нет. Неужели ты думаешь, что я бы тогда заключил с тобой сделку?» Усмехается и берет бутылку воды со столика. Открывает ее одним движением и присасывается к горлышку. Думает о чем-то про себя. Думает. «Вчера ты был другим, а сейчас...» «Ты совсем меня не знаешь, Марта», — злится. «Интересуешься, почему я все прекратил? Хочешь знать ответ?» «Он такой. Ты влюбишься, мы трахнемся. Может, 1 или 2 раза. Не суть. Порядок действий тоже можно изменить. Сначала трахнемся, потом влюбишься. Ты к этому стремишься?» Сижу, не шевелюсь. Боль стесняет дыхание до полной его остановки. «Ты будешь надеяться, что я влюблюсь в тебя, что изменюсь, и вместе мы пойдем счастливые под венец. Я же прав?» «Чертовски не прав. Но сказать это не выходит, во рту жжет». «Хуйня все это», — ругается. «В декабре все закончится. Твои страдания меня не волнуют, но волнует мой вынос мозга. Такие, как ты, легко не уходят из чужих жизней». И он, наконец, отворачивается. Было очень грубо. Алекс, которого я успела узнать, никогда бы так не поступил. Но, может, я и правда не знаю настоящего Эдера. Духота салона сгущает кровь до состояния киселя в венах. Сижу сама не своя. Когда тебя отшивает понравившийся парень, это одно. Но Алекс не совсем отшил. Он опустил, а себя возвысил. Типичное поведение мудака. Тело онемело, и я борюсь не только с ним, но и с желанием разреветься. Обидно и больно. Не надейся, Алекс Эдер. Мою любовь еще нужно заслужить. Гонщик сантиметр за сантиметром ведет свой взгляд от иллюминатора ко мне. Медленно, расчетливо. А я терпеливо жду, когда его светло-серые глаза изменят оттенок. Хочу увидеть вызов. Вчера в бутике он был. В ресторане был. В коридоре перед поцелуем. А ты... Вдох. Отворачиваюсь, чтобы повернуться с нечитаемым выражением лица. Чему только не научишься у этого гонщика. Ты скотина австрийская. Глаза б мои тебя не видели. Отталкиваясь от подлокотников, встаю, чтобы направиться в туалет. Оттуда я не выйду до самой посадки. Еще каких-то несколько часов подождать. Мне понравилось. Его голос тихий, но по-прежнему твердый. Не сломить, не погнуть. Ничего с Эдером не сделать. Он таков, какой есть. Останавливаюсь и жду продолжения. В груди давление до разрыва сердечной мышцы. Мне понравилось с тобой целоваться, если ты об этом. Но это ничего не меняет. Не строй воздушных замков. Я их разрушу. Предупреждаю в последний раз. Не комментирую. Открываю дверь в туалет. Захлопываю громко, из последних сил. Надеюсь, ничего не сломала. Разворачиваю зеркало и жадностью впиваюсь в свое отражение. Оно больное. Я больная. Еще вчера радовалась. Летала, мечтала. Да-да, я наврала Эдеру. Мне хочется видеть его рядом с собой. Пусть таким холодным, безэмоциональным и расчетливым. И за несколько часов я подхватила что-то странное, выкручивающее наружу костями, жилами и венами. Как холера, но не такое смертельное на первый взгляд. Под глазами тени, губы бледные, щеки впали. При этом блеск в глазах, как тысячи рассыпанных бриллиантов. Романтично. Как бы не так. Влюбилась в этого мудака, Марта. Спрашиваю саму себя и с хлопком закрываю зеркало. Спас, обогрел, приодел, в свет вывел, работу мечты дал. Дуры в таких влюбляются без памяти. И я одна из них.